Глава 20. Максим Вольфович Виноградов появился у Бирюкова вскоре после оперативного совещания. Преуспевающий брокер так сильно изменился, что казалось, будто он только-только стал на ноги после изнурительной болезни. Смущенно поздоровавшись, торопливо сел и, глядя воспаленными глазами на Антона, с тяжелым вздохом проговорил: «Приехал каяться в своих грехах, товарищ прокурор». Бирюков слегка улыбнулся. «Прокуратура не церковь, а прокурор не батюшка. Если намерены откровенно признаться в преступлении, то у юристов это называется явкой с повинной». «Нет. Серьезного преступления, скажем, как убийство, я не совершил. Но в моральном плане дров наломал много, очень много», — взволнованно заторопился Виноградов. «В прошлой беседе с вами, простите, был неискренним. Хотел полностью обелить себя. Однако после вчерашней стрельбы на даче Оксаны Черноплясовой, о чем узнал от сторожа Донцова, решил, пока не поздно, рассказать все откровенно. Пусть суд приговорит меня к тюремному заключению, пусть. До тех пор, пока не исповедуюсь в безумии, которое допустил, я все равно жить не смогу». «Внимательно вас слушаю, Максим Вольфович», — стараясь погасить эмоциональные порывы Виноградова, — сказал Бирюков. «Мои грехи начинаются с греха моей мамы, Ольги Модестовны. Придется начинать повествование с далекого прошлого. Для этого надо время. Пожалуйста, нас никто не торопит». Виноградов еще раз вздохнул и стал рассказывать. Грех Ольги Модестовны, как уже знал Бирюков, заключался в том, что она официально вышла замуж за немецкого офицера Вольфа Швабауэра и поселилась с ним в роскошной квартире старинного дома на престижной в Одессе улице Дерибасовской. Когда советские войска начали упорные бои за освобождение Одессы, Вольф появлялся у жены редко и каждый раз, укладываясь спать, под подушку прятал заряженный пистолет. В ту ночь, когда Ольга Модестовна видела мужа последний раз, тревогу объявили так внезапно, что Вольф, кое-как натянув верхнюю одежду, схватил офицерскую портупею и выбежал из квартиры навсегда. Что с ним случилось, осталось тайной. Оставленный под подушкой пистолет вместе с хранившимися фотографиями мужа и письмами его родителей из Германии, Ольга Модестовна вложила в надрезанную резиновую грелку и спрятала в тайник декоративного камина. Там они и остались, когда после освобождения города ее арестовали чекисты. Перед смертью она просила сына не только повидать бывших соседей, но и попытаться забрать из тайника фотографии. Выросший в Одессе Виноградов прекрасно знал город своей юности. Выполняя предсмертный наказ матери, он быстро отыскал дом, где когда-то жила Ольга Модестовна. Никаких жильцов в нем не было. Обветшавшее от времени здание находилось на долгостроевском ремонте. Это в какой-то мере облегчило задачу. Ориентируясь рассказанными матерью приметами, Максим Вольфович нашел нужную квартиру. Обойдя захламленные отбитой штукатуркой комнаты без оконных рам и дверей, обнаружил сохранившийся декоративный камин, добрался до тайника и, удивившись, вытащил оттуда туго набитую резиновую грелку, в которой прекрасно сохранились завернутые в пергамент фотографии молодого красавца-оберлейтенанта, пачка писем на немецком языке и словно новенький Вальтер с полной обоймой боевых патронов. Сдавать пистолет в милицию из-за непременных по такому случаю дотошных расспросов Виноградов не захотел. И оставлять его на произвол судьбы в захламленной квартире было жалко. Максим Вольфович решил всю находку увезти домой на память о родителях, от которых, кроме этого наследства, ему ничегошеньки не осталось. В Одессе Виноградов пробыл недолго. Навестил некоторых из бывших друзей. Один из них работал авиадиспетчером. Он и помог в переполненном отпускниками аэропорту оформить билет на самолет до Москвы. Прямых рейсов в Новосибирск не было. Чтобы не попасться на электронном контроле с пистолетом, Виноградов попросил друга провести его к самолету служебным путем. Когда пробирались сквозь толпу, Виноградова вдруг взяла за руку молодая невысокая женщина. Максим Вольфович удивленно посмотрел на нее и узнал заведующую складом Юлю Галактионову. Видок у Юли был удрученный. Уже вторые сутки она не могла выбраться из Одессы, куда приехала в отпуск к родственникам. Через друга Виноградов помог Галактионовой купить билет на свой рейс. При этом даже места их в самолете оказались рядом. Благодарная Юля проявила к своему неожиданному покровителю такое ласковое внимание, что тот, словно неискушенный юнец, безмятежно поддался женскому очарованию и почувствовал необъяснимый душевный подъем. В Москве с билетами на Новосибирск проблемы не было, но в отличие от Одессы при посадке в самолет миновать контроль здесь не представлялось возможности. Виноградов предложил очаровавшей его попутчице отправиться в дальнейший путь на поезде. Галактионова охотно согласилась. Билеты купила двухместное спальное купе фирменного «Сибиряка», который отправлялся от столицы поздно вечером. Только поезд тронулся. Юля проворно извлекла из чемодана бутылку французского коньяка и кокетливо сказала: «Как поется в песне, три счастливых дня было у меня. У нас же с вами будет 2 дня и 3 ночи до Новосибирска». С этой Юлиной фразы началось мое падение в пропасть. Посмотрев на Бирюкова, грустно проговорил Максим Вольфович. В постели Юля оказалась неутомимой энтузиасткой, а я, к великому своему удивлению, превратился в пылкого юношу. Впервые мне довелось познать неописуемые словами чувства, когда душа буквально сливается с телом. Это трудно объяснить. Понимаете, Соня, родившая мне 2 прекрасных сыновей, была сдержанной женщиной. Мы очень уважали друг друга, однако наши супружеские отношения складывались не по безрассудному влечению сердец, а разумом. Юля открыла мне иной мир. «Короче говоря, дорожным романом вы не ограничились?» — спросил Бирюков. Виноградов наклонил голову. «Да, чтобы встречаться с Галактионовой, я отправил Соню на курорт. Ей на самом деле надо было подлечить сердце. И сентябрь прошлого года у нас с Юлей стал медовым месяцем. В любви мы были ненасытны. Встречались тайно на моей даче в Родниково». «А на белой Тойоте к Галактионовой не приезжали?» «В нашей фирме есть такая машина, но я редко пользуюсь ею. Предпочитаю Мерседес. Хотя, простите, нынче один раз Черноплясова просила меня сгонять ее Тойоту на заправку в райцентр. Воспользовавшись случаем повидать Юлю, после заправки заехал на базу райпо. Сама Оксана плохо водит машину». «Отлично. У нее, понимаете, в характере чрезмерная гордыня. До безумия любит окружать себя лакеями. Из тех соображений постоянно угощает Сашу Донцова коньяком, чтобы тот возил ее по Новосибирску, как барыню. Так вот», — Максим Вольфович, словно утеряв мысль, на несколько секунд задумался. «Как старательно мы с Юлей не скрывали от окружающих свою пылкую любовь. Нас все-таки разоблачили. Через неделю после возвращения с курорта Соня со слезами упрекнула меня в том, что я завел любовницу. В ответ на мои возражения она дала точный словесный портрет Галактионовой. Еще несколько дней спустя Юля пожаловалась мне, что ее бывший муж грозится нас убить. Я попросил Юлю познакомить меня с этим бывшим, но она сказала, что это такой спившийся дегенерат, что вести с ним какие-то разговоры – пустое дело. В это же время возле моей дачи стал появляться некий загадочный тип. Я догадался, кто это, и попросил Донцова при первой возможности сфотографировать его, мотивируя просьбу якобы ревностью к жене. Вот такие грустные дела. «Давайте, Максим Вольфович, отдел грустных перейдем к печальным», — сказал Бирюков. «Кто заварил кашу вокруг Софии Лазаревны?» Виноградов прижал ладонь к груди, будто у него защемило сердце. «Оксана Черноплясова, у меня появилась информация. Я не скажу, но вначале выслушайте лично мои соображения на этот счет. Первое. Привезенный из Одессы пистолет хранился на даче в тумбочке. Он пропал вместе с Сониными письмами и паспортом. Второе. Уже нынче, в средних числах июня, когда мы с Юлей отдыхали в постели, скрипнула входная дверь дачи. Мгновенно набросив халат, я вышел из спальни в прихожую. На пороге стояла Черноплясова. «Почему не закрываете дверь, когда забавляетесь с бабой?» — в свойственной ей манере грубо спросила Оксана. Я ответил, дескать, не ее дело, с кем я забавляюсь, а дверь закрывал. «Вы, дорогой сосед, стали рассеянным», — сказала Оксана и попросила сигарету. «Сам я давно не курю, но для Юли держу в запасе Мальборо». Подал Оксане пачку. Она саркастически усмехнулась. «Любимое курево Юльки Галактионовой. Если Спартак застанет Юленьку здесь, голову оторвет». Из этого странного посещения можно сделать вывод. У Черноплясовой оказался ключ от моей дачи, а он пропал вместе с Соней. «Может, вы действительно забыли замкнуть дверь?» «Это исключено. В то время мы с Юлей имели достаточный опыт конспирации. У Юли даже выработалась привычка при входе в дачу говорить: „Макс, быстро дверь на замок“. Она Максом вас называла?» «Да, Максим ей казалось старомодным». Насколько понял, Черноплясова и Галактионова знакомы. Когда-то до меня Юля приглашала Оксану лечить мужа от запоя, но алкоголиков, как и горбатых, излечивает только могила. Не к этому ли методу лечения прибегла Галактионова? «Простите, не понял». Убили ее бывшего мужа и пытались тайно похоронить. «Вот оно что! А я простофиля ломал голову». Виноградов потер седые виски. «Позвольте довести исповедь до конца. Возможно, это позволит вам сделать определенные выводы. Сначала доскажу о Соне. Конечно же, когда Соня исчезла, я сразу догадался, что ее нет в живых. Сомнение появилось после телеграммы и письма. Подумалось, рэкетиры захватили Соню и вот-вот станут требовать с меня выкуп. Этого не случилось, и я, стыдно сказать, даже обрадовался, что так легко расстался с женой, получив возможность бесконтрольного общения с Юлей». «Вы продолжали встречаться с Галактионовой?» «До последней командировки за границу», — быстро вставил Виноградов. «2 июля я должен был улететь в Москву, чтобы 9 вечером отправиться с делегацией в Лондон на аукцион. Билеты уже были заказаны. Накануне позвонил Юле попрощаться перед разлукой. Она расстроилась и попросила отложить поездку хотя бы на одну ночь. Хотела повидаться. В Москве мне особо делать было нечего, и по моему билету улетел помощник. Себе же я заказал билет на утро 9 июля. Лазаря Симоновича отправил на дачу, а Юля 2 числа приехала ко мне в Новосибирск. Уехала рано утром 3-го, пообещав вернуться на следующий день, совпадающий с субботой, и пробыть у меня до понедельника. Однако 4-го она не появилась. Позвонила 5-го утром и сказала, что у нее случилась неприятность, и ей крайне необходимо видеть меня в райцентре. На «Мерседесе» я через час после звонка был у нее. Выяснилось, что внезапно умер бывший муж-алкоголик, а похоронить его некому. Юля решила взять неприятную обузу на себя, но столкнулась с трудностями по отводу места на кладбище. Мне вспомнился мой знакомый могильщик Гурьян Собачкин, и я пообещал Юле, что попробую через него решить эту проблему. Повеселев, она дала мне 2500. На вопрос «Зачем так много?» сказала, чтобы я не стоял за ценой, лишь бы могильщик вырыл могилу где-нибудь не на виду у кладбищенской администрации. «Какими банкнотами были деньги?» — спросил Бирюков. «Непочатая упаковка 25-рублевок». «Значит, это вы договорились с Собачкиным насчет могилы?» «Да», — Гурьян долго отнекивался, мол, без разрешения администрации не имеет права рыть, но деньги сделали свое дело. «Пока я договаривался, Юля сидела в Мерседесе. Получив расчет авансом, могильщик провел нас с Юлей в самый дальний край кладбища, показал место, где 5 июля вечером будет готова яма, и посоветовал похороны провести скромно, чтобы администрация не увидела. При расставании Юля пообещала 8 числа утром приехать ко мне. Приезжала? Нет, в полдень опять раздался звонок, и Юля озадачила меня новой просьбой организовать доставку с оптовой базы в райцентр мебельной стенки и обязательно проследить, чтобы вместе со стенкой положили картонную упаковку от японского холодильника. Это, мол, пароль такой. С базой все обговорено, деньги уплачены. Мое дело лишь договориться с транспортом и сопроводить груз. Отказать, понятно, я не смог. Быстро договорился насчет колхиды и поехал на базу. Там действительно едва упомянул о японской коробке. Заведующая складом дала команду грузчикам начинать погрузку. Первым делом, как я заметил, в кузов бросили пустую коробку с иероглифами. Пока грузчики занимаются своим делом, решил зайти к знакомому директору базы. Тот спорил с бывшим вашим председателем райпохлыстуновым, с которым я не встречался с той поры, как его перевели в облпотребсоюз. Увидев меня, Хлыстунов обрадовался. Перебросились пустяковыми фразами. Чтобы не мешать, я тут же ушел и вскоре отправился в рейс с загруженной колхидой. Хлыстунов не спросил вас, зачем приехали на базу. Ему не до меня было. Догадываясь, он выдавливал какой-то дефицит у директора, а тот упорно сопротивлялся. А вообще, что вы можете сказать о Хлыстунове? Заурядный торговый работник с большими связями среди бывших номенклатурщиков. Чрезмерно хвастлив и необязателен. Обещает много, но мало делает. Как Галактионова вас встретила, когда вы привезли стенку? Очень радостно. Грузчики быстро разгрузили колхиду, и я уехал. Признаюсь, на душе было отвратительно. Или во мне заговорила ревность или недоброе предчувствие, не знаю. Чтобы успокоиться, во время разгрузки попросил у Юли закурить, хотя 2 года назад бросил это занятие. Она принесла пачку «Мальборо». В дороге до Новосибирска полпачки искурил.